Они встали на торге. Чтобы к началу занять бы лучшее место, поменять разные украшения до безделицы, ненужные скитальцам на еду, одежду и вещи, которые всегда нужны. Этот промысел затеял Палага, нанятый Жеймиром всех охранять. Палага разживался по дороге странными диковинными вещицами. Ему то их дарили, то отдавали за ненадобностью встречные люди, селяне, горожане, торговцы. Палага обходился с приобретениями по своему разумению, придумывал истории о том, что эта вещица оттуда-то, а это, например, волшебная. Так безделушка превращалась в предмет значимый и обменивалась. Жеймир не возражал против невинного вранья, поскольку всем было от этого только польза. Палага бескорыстно, без жадности, делился всем добытым во время обмена с другими членами их компании. Заковыка вышла, когда он попытался выменить что-то у Эл. Его предложение было строго отвергнуто, а Палага явно затаила обиду, сочтя ее жадной. Он стал недолюбливать новую знакомую. В пути он старательно сгонял всех вместе, поругивал, когда кто-то отставал или отходил в сторону от дороги. С Эл у него не получилось ладить. Она брела в хвосте, в стороне, могла отлучиться, вернуться, вызывая тем самым недовольство охранника. В дополнение она посоветовала совсем ее не охранять, и Палага обиделся. С началом большого осеннего торга Эл просто исчезла. Бродяга думал, что больше уже не увидит ее. Но Мира была совершенно уверена, что Эл возвратится, что она якобы пришла именно к ним. Тут он не всегда доверял словам Миры. Она хоть и обладала способностью прорицать, но ошибалась, когда увлекалась слишком своими мыслями. Эл очень понравилась ей, потому Мира не хотела верить, что Эл добралась с ними только до торга, ну а дальше у нее будет своя дорога. И несколько дней пролетели незаметно, певцы развлекали пением и представлениями всех желающих на торге. Мира по обыкновению практиковалась в предсказаниях. Ей поставили отдельную палатку, и она распевала предсказания на манер старинных песен. Строфы потоком лились из ее уст, голос был чудесным, звонким, проникновенным. Ее слепота делала и славу святой, которая видит не глазами. В последний день большого осеннего торга ей устроили огромный шатер и попросили сделать самое значительное предсказание, какое она сможет произвести своим искусством. Бродяга был очень против, но Мира согласилась. Частные визиты изматывали ее, толпа же выпьет все ее силы. Первую половину дня он уговаривал ее отказаться от этой затеи, а к полудню они уже повздорили, и она прогнала его. Злой он бродил между рядов торгующих. Ему никто уже не предлагал товары, начались сборы в обратный путь, погода портилась, и все спешили. Он бродил мрачнее этого дня, клял себя, что ни за что не вступит в этот общий шатер. Он забрел в маленькую кухню, чтобы утолить голод. И там заметил Эл. Он с трудом мог представить ее участницей общего скудного обеда, который готовили тем, у кого средств-то не было. Он хотел сделать вид, что не видит ее. Она сама подозвала его. Он присел напротив, не удержался от вопроса. «Что ты тут делаешь?» Потом он заметил на ней другую куртку, коричневую из плотной ткани, одетую поверх ее обычной одежды. Куртка делала не столь статной и важной, как черный костюм. Через плечо был перекинут простой мешок. Если б не лицо, которое так притягивало его, то он мог бы счесть ее обычным прохожим. Я зашла поесть, выменила одежду. Моя недостаточно греет такую погоду. Я собираюсь дальше идти с вами, поэтому не буду обузой. И все, что мне нужно, я нашла здесь. Мы решили, что ты совсем ушла, признался он. Нет, меня интересовали местные сплетни. У меня свои заботы. Я слышала, Мира собирается петь сегодня. «Да. Поссорились? Из-за этого?» Он кивнул. Она сама принесла ему еды. Он вспомнил утренние раздоры, и голод пропал. Она так пожелала. Эл пожала плечами. «Соглашусь, что ее дар не для толпы, не для площадной певуньи. Но другой судьбы ей уже никто не сулит. Ты давно ее знаешь?» «Год. Это мало. Она сирота. Певцы ухаживают за ней, потому что она как огонь в ночи. Нас пускают в города и кормят, привечают, потому что она способна одарить прорицанием. Люди, имеющие власть, недолюбливают людей нашего ремесла. Но благодаря Мире и ее предсказаниям. Нам открыты все дороги. Скоро все закончится. Вот-вот ей найдут мужа. Шермир хотел выдать ее за вельможу. Он считает, что ездить в повозке скоро станет ей в тягость. Пока она еще молода, она не думает о своей слепоте, не придает ей значения. Он говорит, что ее следует приучить к оседлой жизни. А ты против? Ее дар пропадет, когда ее оградят стенами дома и супружеством. Она существо тонкой души. Жемир говорит, что знает, кто ей годится в мужья, но помалкивает об этом. Так все-таки не пытали его, он не проговорился, кого он имел в виду. Тут она взяла его за руку, и он ощутил дрожь в теле. Он высвободил руку, осталось приятное чувство тепла. Но ее жест озадачил его. Он принялся торопливо есть, делая вид, что ничего не случилось. Но она так откровенно смотрела на него, что комок застрял в горле. «Не смотри так», — попросил он. «Я простой человек. Я не понимаю твоих взглядов». Эл почесала за ухом, усмехнулась. «Ты мне тоже не кажешься простаком». «Я туповат». Тут она вздохнула, улыбнулась, той улыбкой, от которой его кидало в жар. Эл излучала лицо, еще не утратившее свежесть юности. Его взгляд и деловитая манера выдавали бывалого скитальца. Он не обращал никакого внимания на нужду, трудности дороги. Он, как его повозка и животное, был крепок и шел по пути упрямо, шаг за шагом, неизвестно куда. Что стало с юношей, который преклонился перед ней в садах владыки? Мира и он, дочь Родоборта и бродяга, сын Бразавиля, вместе. Дабы не злить владыку, она не сказала вслух фразу, что вертелось у нее на языке. Эл хотела сказать, что прибегнет к старинному способу призывать справедливость. Так в истории Земли решались конфликты, кто победит, кому судьба выкажет благосклонность, тот и прав. Судьба была на ее стороне. В одночасье найти обоих. Ну разве не удача? Эл еще сомневалась, когда разглядывала в мрачном незнакомце молодого человека едва узнаваемые черты отца. Он был юношей, даже мальчиком, когда владыка прогнал его. А теперь он вырос и стал немного походить на мать. Но когда из повозки высунулась личика, так явно сочетавшая черты Алмейры и Родоборта, Эл просто возликовала. В первые минуты знакомства у нее уже родился дерзкий план. «А почему тебя зовут Бродягой? Нет, что ли, другого имени?» – спросила она. «Я не знаю его». «Трудно». Она внимательно посмотрела на него. «Терять память». «Я теряла. Я знаю, что это такое». «У меня нет памяти. Я ничего не терял», — сказал он. «Ты не был ребенком?» Она сделала вид, что удивляется. «Я? Я не помню. Не спрашивай меня. Какой прок задавать глупые вопросы? Не помню, и все». Он нахмурился и стал более нервно есть. Эл смотрела в сторону, изучая немногочисленных сотрапезников, которые даже внимания на них не обращали. «Посмотрим представление», — предложила она. «Не пойду», — буркнул он. «Да что дурного в ее затее?» — спросила она. «Я чую, что однажды эти балаганные шутки кончатся бедой. Зла в людях достаточно, а она там ничем не защищена. Я обещаю защитить ее. Идем». «Обещаешь ты?» — он удивился. Он поднял на нее глаза. Сначала удивился, потом... Не осталось и сомнений. Она одним взглядом заставила его поверить. Он вспомнил, как она толкнула повозку. Он начал осмысливать свои ощущения, которые подсказывали, что в ней есть что-то новое, что он не видел в других людях. Мира редко льнет к незнакомым, а ее восприняла как родную. Мир уже не обманешь. Она точно определит хорошего человека. Он сделал над собой усилие и согласился пойти в обширный шатер.